Глава 10. Часы на приборной панели показывали начало 8. Маргарита уверенно влилась на своем внедорожнике в поток машин и не спеша двинулась в сторону области. Яна притихла на пассажирском сиденье. Вчера она была настолько потрясена всем случившимся, что без колебаний согласилась на ритуал, способный вычеркнуть из ее сердца все чувства к Марку. Откровенно говоря, она бы с удовольствием вычеркнула бы его и из памяти, просто на всякий случай. Но Маргарита сказала, что магия так не работает, и избирательная амнезия — это нечто из области фантастики. Яна даже не потрудилась узнать, в чем этот ритуал состоит и какой окажется плата, поэтому сейчас внутренне настраивала себя на то, что оно того стоит. «Яна, прекратите себя накручивать!» Нарушила молчание Маргарита, словно прочитав терзавшие Яну мысли. «Судя по вашему лицу, еще немного, и вы потеряете сознание». «Нет-нет, все в порядке», — солгала Яна. «Я же сказала, что ритуал совершенно элементарный. Вам не о чем волноваться». «Да, я помню. Просто я не совсем уверена, что поступаю правильно. «Будем откровенны». Маргарита была сосредоточена на дороге, но ее голос звучал твердо и уверенно. «Ваши чувства к Марку причиняют вам исключительно боль. Безответная любовь — тяжкое испытание. Но никто не запрещает вам чуть-чуть облегчить страдания. Ритуал остуды немного притупит ваши чувства, охладит их. Вы все так же сможете общаться с Марком, если захотите, но не будете к нему чувствовать того, что чувствуете сейчас. Ваша жизнь станет спокойнее, без душевных терзаний из-за неразделенной любви». Яна видела смысл в словах Маргариты, пускай она и ошибочно считала, что Яна страдает от безответного чувства, а не боится, что ее любовь к Марку в конечном счете будет стоить ей жизни. Чем дальше они ехали, тем активнее Яна убеждала себя в правильности принятого решения. Так будет лучше и безопаснее для них обоих. Тем временем Маргарита свернула на уже знакомую Яне дорогу. «Надо же, я приезжала здесь вчера», — удивленно воскликнула она, прочитав название населенного пункта на промелькнувшем в окне указателя. «Правда? Какое любопытное совпадение!» «Здесь был праздник, день осеннего равноденствия». «Сильная дата», — одобрительно произнесла Маргарита. «Видите, как удачно вы решились на ритуал. Пространство все еще пропитано мощной энергией. Значит, все пройдет как нельзя лучше». Маргарита припарковалась недалеко от того места, где накануне останавливалась Яна, достала с заднего сиденья внедорожника пакет и передала его девушке. «Что это?» — удивленно спросила Яна. «Суть ритуала заключается в том, чтобы избавиться от старого, от старых чувств, обид и прочего, что грузом тянет вас на дно. Вы должны очиститься, переродиться. Переодевайтесь, буду ждать вас на пирсе». Яна проводила Маргариту удивленным взглядом и открыла пакет. Внутри оказалась только длинная белая рубашка, похожая на ночную сорочку, которую носили аристократы в XIX веке. Яна вздохнула и, снова повторяя себе, что поступает правильно, начала раздеваться. Вчерашний солнечный денек был приятным исключением в череде промозглых осенних дней. Сегодня небо снова было затянуто свинцовыми тучами, а резкие порывы ветра пронизывали до костей. Яна ступала босыми ногами по холодной земле и молилась, чтобы ритуал не занял много времени, в противном случае она снова имеет все шансы слечь с воспалением легких. Маргарита стояла лицом к воде и что-то шептала, глядя на реку. Услышав шаги Яны по деревянным доскам пирса, она резко обернулась. «Готовы?» — неуверенно ответила Яна. «Все предельно просто. Я читаю заговор, вы смотрите на воду и представляете, как течением уносит всю вашу сердечную боль. Вы должны физически ощутить, как очищаетесь, освобождаетесь от всего, что гнетет и отравляет. Позвольте водам реки унести вашу любовь, смыть все чувства к Марку». «Мне нужно будет окунуться в воду?» — в ужасе спросила Яна. «Нет-нет», — успокоила ее ведьма. «Достаточно будет просто умыться». «Яна, на улице градусов 10. Я не стала бы вас мучить еще и купанием в ледяной воде». «И это все? После ритуала я сразу почувствую себя лучше?» «Не совсем», — помрачнела Маргарита. «Какое-то время вам нужно будет избегать встреч с Марком, чтобы ритуал подействовал. В противном случае чувства вспыхнут вновь, и получится, что все, что мы сделали, было зря». «Что ж, несколько дней я смогу не попадаться ему на глаза». «Яна, вы все делаете правильно». Маргарита ободряюще улыбнулась. «Иногда в жизни мы встречаем не тех людей. Они отравляют нашу жизнь, высасывают энергию, заставляют страдать. Но, к счастью, всего этого можно с легкостью избежать. Главное, помните, только я закончу читать, вы наклоняетесь к воде и умываетесь 3 раза. Как холодная вода остужает ваше тело, так же она остудит и ваши чувства. Омовение — финальная точка в ритуале. Только после этого он будет завершен». Яна кивнула, мысленно радуясь, что в конце сентября ей хотя бы не придется нырять в ледяную воду. Маргарита развернула ее лицом к реке, а сама встала чуть поодаль и начала читать. Яна старалась не вслушиваться в текст, сосредоточив все свое внимание на стремительно бегущих водах реки. Течение здесь было сильное, к тому же северный ветер гнал волны все быстрее и быстрее. Она уже совсем продрогла, а Маргарита все еще продолжала бормотать заговор. Яну так и подмывала оглянуться и посмотреть, читает она это по памяти или принесла с собой шпаргалку. А может, она где-то спрятала свой гримуар? Чем вообще пользуются ведьмы, проводя свои ритуалы? Из раздумий ее выдернул резкий окрик. Забыв все наставления Маргариты, она обернулась и с удивлением увидела бегущего к ним Марка. Его ботинки уже стучали по деревянному пирсу, и Яна инстинктивно сделала шаг ему навстречу, но внезапно почувствовала резкий толчок. От неожиданности она на мгновение потеряла равновесие, сделала шаг в сторону, чтобы удержаться на ногах, но вместо деревянного мостка под ней в одно мгновение оказалась пустота, а потом темные воды ледяной реки сомкнулись над головой. От шока Яна открыла рот в немом крике, и воздух облаком пузырьков вырвался из легких. Она беспорядочно молотила руками и ногами, путаясь в длинном платье и не понимая, в какую сторону плыть, чтобы, наконец, сделать живительный вдох. Легкие горели огнем, а тело, напротив, сковало холодом. Она уже чувствовала, что ноги вот-вот сведет судорогой, и тогда шансов на спасение будет еще меньше. Яна понимала, что нужно успокоиться, но никак не могла справиться с накатившей паникой. Она попыталась сделать рывок вверх, когда поняла, что длинная рубашка за что-то зацепилась и не дает ей выплыть. Яна дернула подол на себя, но ткань не поддалась. Тогда она развернулась, чтобы посмотреть, что удерживает ее, и в мутной воде среди колышущихся водорослей встретилась взглядом с прозрачными зеленоватыми глазами утопленницы. Бледная, почти прозрачная, она была облачена в такое же платье, как и сама Яна, но ее голову украшал венок из ярких ягод рябины и темно-зеленых еловых ветвей. Девушка что-то говорила, ее губы шевелились, но в отличие от Яны, лицо которой было искажено гримасой ужаса, оставалось безмятежной и спокойной. Она не делала попыток спастись, не рвалась наверх к небу и воздуху, как будто понимала, что ей из этой стылой воды уже не выплыть. Яна смотрела на нее, чувствуя, как ее собственное тело начинает тяжелеть. Руки больше не слушались, они висели бесполезными плетьми вдоль тела, которое все глубже и глубже погружалось в воду. Гул в ушах нарастал, и Яна ждала того момента, когда он достигнет апогея, после которого наступит блаженная тишина. Что-то ворвалось облаком пузырьков совсем рядом, и она почувствовала, как волной ее отбрасывает в сторону, разрывая гипнотическую связь с утопленницей, а потом что-то резко дернуло ее вверх. Она сделала короткий вдох, и воздух обжег измученные легкие. Руки уперлись во что-то твердое. Тело больше не парило в невесомости, она ощущала под собой жесткий деревянный пирс, чувствовала, как капли воды, стекая, образуют вокруг нее лужицы. Стало еще холоднее, она дрожала, а к горлу подступала мутная жижа, которая толчками вырывалась из нее с каждым новым приступом кашля. Казалось, что прошла вечность, а потом вдруг на плечи ей опустилось что-то теплое, и чьи-то сильные руки подхватили ее и понесли прочь от реки, Маргариты и их неудавшегося ритуала. «Нет!» — прохрипела Яна. «Все хорошо, я рядом», — сказал Марк, прижимая ее крепче к груди. «Там девушка». «Ты в безопасности, Яна?» «Нет, в воде, она все еще там». Каждое слово обжигало горло невыносимой болью, но Яна должна была рассказать о том, что видела в воде, хотя подсознательно понимала, что девушку уже не спасти. Марк, наконец, остановился и посмотрел на нее. С его волос капала вода, он был бледен и заметно дрожал. Яна почувствовала, как ее опускают на землю. Марк присел рядом и, пристально глядя ей в глаза, переспросил. «В воде с тобой был кто-то еще?» Яна закивала, не в силах произнести ни слова. «Увози ее, я разберусь», — сказал еще один знакомый голос, и Яна с удивлением увидела рядом с собой Кулешова, который уже снимал с себя одежду, готовясь прыгать в реку. Марк снова подхватил Яну на руки и понес к машине. За спиной она услышала громкий всплеск. Кулешов нырнул в воду. Еще никогда Яна не чувствовала такого холода. Зубы стучали, несмотря на то, что ее укрывало теплое пальто Марка, а печка в машине работала на полную. Марк спросил, где ее одежда, но Яна могла лишь молча кивнуть в сторону внедорожника Маргариты. Марк исчез из виду, а через мгновение дверь рядом с ней открылась, и он поставил ей на колени пакет с вещами. «Нужно переодеться», стуча зубами, сказал он и великодушно отошел подальше от машины, давая Яне немного приватности. Неслушающимися пальцами она кое-как стянула мокрую рубашку и, скомкав ее, засунула в пакет. С трудом надев нижнее белье и носки, она попыталась втиснуться в джинсы, но в тесном пространстве машины натянуть их на мокрые ноги было практически невозможно, поэтому она отбросила их на заднее сиденье. Наденет, когда немного обсохнет. К счастью, для сегодняшней поездки она выбрала толстый объемный свитер, поэтому, поджав ноги, натянула его до самых пяток. Только она закончила переодеваться, как водительская дверь распахнулась, и в поле зрения снова появился Марк. Он стянул с себя мокрый пуловер и бросил его на заднее сиденье. Следом отправились джинсы и носки. Яна как могла старалась отводить взгляд, но, видимо, остуда все же не сработала, потому как получалось у нее это с трудом. «Я возьму». Марк заглянул в салон и указал на пальто. «Да, конечно». Яна смущенно закивала. Она отвернулась и увидела, что со стороны реки к ним бежит Кулешов. «Так», — сказал он, стряхивая с лица капли воды. «Я никого не нашел. Гражданочка говорит...» Неопределенный жест головой в сторону Маргариты. «Что кроме вас тут никого не было. Я дождусь водолазов, а вы поезжайте». «А как же ты, майор?» — удивился Марк. Меня госпожа Литвинова подвезет. Заодно разузнаю, что за опасные игры вы тут устроили». Он метнул в сторону Яны такой убийственный взгляд, что она невольно отпрянула. «Все, увози ее, пока снова переохлаждение не заработало». Марк кивнул на прощание Кулешову и, круто развернувшись на узкой дороге, помчался в сторону Москвы. «Ты как?» — нарушил гнетущую тишину Марк. «Нормально», — стуча зубами, ответила Яна. Она все еще не могла согреться. Казалось, что холод поселился внутри нее, и теперь она больше никогда не ощутит тепла. Марк время от времени бросал на нее быстрые взгляды, но она упрямо делала вид, что ничего не замечает. Перед выездом на шоссе машина стала сбавлять скорость. Марк остановился на обочине и, развернувшись к ней всем корпусом, задал вопрос, которого Яна очень боялась. «Что вы делали с Маргаритой на реке?» «Я не могу сказать», — устало ответила Яна. Она понимала, что только что Марк, рискуя собственной жизнью, вытащил ее из воды и заслуживал знать правду, но этого она допустить никак не могла. «Ты только что едва не утонула, и мне хотелось бы знать, что заставило тебя нырнуть в реку в конце сентября». Голос Марка дрожал от едва сдерживаемой ярости, но это Яну не испугало, наоборот, заставило саму пойти в атаку. «А что вы там делали с Кулешовым? Наслаждались природой и хорошей погодой?» Марк стиснул зубы и молча смотрел на нее. «Видишь, нам обоим есть что скрывать», — сказала Яна и отвернулась. Она с самого начала подозревала, что Кулешов приехал в Москву не просто так, и теперь ее злило, что Марк отказывается посвящать ее в свои делишки. Краем глаза заметила, как он поплотнее запахнул пальто на голом теле и снова запустил двигатель автомобиля. Яне сразу стало стыдно за свои слова, и она попыталась сгладить неприятную ситуацию. «Марк», — примирительно начала она, — «я правда не могу рассказать тебе, что делала на реке. Это... в общем, не могу. Но спасибо, что спас меня. Снова. Я не должна была оказаться в воде. Это вышло случайно. И если бы не ты, возможно, для меня сегодня все закончилось бы трагически». Марк коротко кивнул, делая вид, что полностью сосредоточен на дороге. Яна снова отвернулась к окну. Ее тело онемело от холода, и только место на спине, которого коснулась рука Маргариты перед тем, как Яна оказалась под водой, горело огнем. Когда они выехали на оживленную трассу и вдоль реки замелькали вывески кафе, Марк сказал: «Я бы предложил выпить кофе, но, боюсь, никто из нас не одет для похода в кафе». Яна опустила взгляд на торчащие из-под свитера пальцы ног и сказала: «Да, пожалуй, настолько экстремальные мини я еще не носила». Марк усмехнулся, и атмосфера в машине стала чуть менее напряженной. «Яна, а та девушка, про которую ты говорила, она была реальной?» Яна сразу поняла, что имел в виду Марк, и ненадолго задумалась. В памяти снова всплыло лицо незнакомки, широко раскрытые глаза, беззвучно шевелящиеся губы. «Нет, боюсь, что нет». На въезде в город, как всегда, образовалась многокилометровая пробка, из-за чего обратный путь растянулся на несколько часов. За окном уже сгустились сумерки, и снова начал накрапывать противный мелкий дождик. Марк припарковался около дома и терпеливо ждал на улице, пока Яна в машине наденет джинсы. Он так и остался в одном пальто и ботинках. Его одежда мокрой кучей лежала на заднем сиденье рядом с рубашкой, в которую переодевалась для ритуала Яна. «У меня есть вкусный чай и, вероятно, пироги, которые Ольга обещала сегодня испечь», — сказал Марк, едва они оказались в подъезде. «Спасибо за приглашение, но я лучше сразу пойду к себе. Мне нужно побыть одной». Марк, понимающе кивнул и не стал настаивать, хотя в его взгляде все еще читалась тревога. Когда Яна открывала дверь своей квартиры, он тихо произнес: «Яна, я бы очень хотел тебе все рассказать, но не могу». «Да, Марк, я тоже», — не оборачиваясь, ответила она. «К сожалению». Яна переступила порог коммунальной квартиры и тут же споткнулась, разбросанную по всему коридору, обувь. Вполголоса выругавшись, она отпихнула в сторону чьи-то ботинки, освобождая себе дорогу. На шум выглянула соседка Алла и, увидев чертыхающуюся Яну, заговорщицки произнесла. «Не шуми, а у нас тут сеанс». «Что? Какой еще сеанс?» Непонимающе переспросила Яна. Алла демонстративно закатила глаза и пояснила. «Елена Львовна...» Она кивнула в сторону двери в конце коридора. «Возомнила себя медиумом. Собрала где-то таких же чудаковатых стариков, как она сама. Приволокла свечей из твоего магазина и доску такую для вызова духов. Заперлись в комнате и сидят. Духота там страшная. Надеюсь, что не придется вместо духов вызывать им скорую». «Да уж». Яна тяжело вздохнула и открыла дверь своей комнаты. За спиной Алла еще продолжала что-то бормотать, но Яна уже ее не слушала. Добрела до кровати и почти сразу провалилась в сон. Она не знала, сколько прошло времени, но разбудил ее шум. С трудом разлепив веки, Яна нашарила рукой телефон и посмотрела на часы. Время уже перевалило за полночь, обычно к этому часу коммунальная квартира погружается в сонную тишину, но в этот раз прямо под ее дверью кто-то шуршал и оживленно перешептывался. Кляня про себя эксцентричную соседку, которая принимает до поздней ночи гостей, Яна потащилась к двери, чтобы деликатно разогнать компанию престарелых экстрасенсов по домам. «Я чувствовала потустороннее присутствие», — донесся до нее хорошо поставленный голос Елены Львовны. В отличие от своих приятелей, она даже не пыталась вести себя тихо. «Энергия потоком шла сквозь меня. Я до сих пор ощущаю вибрации. Вот, потрогайте». Соседка протянула унизанную перстнями ладонь стоявшему слева от нее мужчине, и он деликатно коснулся ее руки. «Ах, Яночка!» Елена Львовна наконец заметила ее присутствие и лучезарно улыбнулась. На ней сегодня было шелковое кимоно, искрящееся и переливающееся всеми цветами радуги, а голову украшал искусно намотанный тюрбан. От количества сверкающей бижутерии, которую бывшая оперная певица сегодня надела, даже в таком тусклом свете можно было с легкостью получить ожог роговицы. «Мы не хотели сегодня вас потревожить». Елена Львовна слегка понизила голос, призывая своих приятелей последовать ее примеру, хотя именно она сама и была основным источником шума. Яна молча наблюдала за тем, как компания пенсионеров, кряхтя и вздыхая, отыскивает в полутьме коридора свою обувь и один за другим покидают квартиру. Сияющая Елена Львовна любезно со всеми попрощалась и клятвенно обещала повторить сеанс в следующий четверг. Последним выходил высокий пожилой мужчина. В отличие от остальных, он не стал горячо прощаться с хозяйкой вечера, а повернулся к Яне и с легкой улыбкой пожелал ей доброй ночи. Уже почти переступив порог квартиры, он обернулся и тихо произнес. «Не отказывайтесь от моего мальчика, Яночка. Не совершайте ошибку». Прежде чем Яна успела что-то ответить, мужчина исчез, а Елена Львовна, будто ничего не замечая, закрыла дверь и удалилась в свою комнату. Яна же буквально приросла к месту и не могла пошевелиться. Пусть лицо мужчины было сложно разглядеть в полумраке, но она была абсолютно уверена, что одним из гостей Елены Львовны был Лев Яковлевич Яновский, дед Марка, умерший 5 лет назад.